Бьорн и Танак, по всей видимости, пребывавшие вне колесницы в момент атаки Скальника, сражались плечом к плечу с Хароном и Ивором, не позволяя демонам приблизиться к командующему армией. «Она вытолкнула меня за миг до», — хрипло проговорил Даррен, невесомо коснувшись залитой кровью щеки Райны. Пробила дыру и вытолкнула. Впервые Леха видел его таким беспомощным и потерянным. Спасти Райну сейчас можно было разве что в тигле жизни, но до него девушка не дотянет, даже если немедленно уйти с ней на путевик в Поднебесном и со всех ног бежать к артефакту. Жить ей осталось минуту, может, две. Стриж смотрел на умирающую воительницу, ощущая опустошающую беспомощность. Если бы можно было остановить время, разум молнией пронзила спасительная мысль, и Леха дрожащими руками достал клык Василиска из крепления в наруче. Присев рядом с умирающей девушкой, он коснулся ее артефактом, одновременно перемещая кольцо в нужное положение. Тело Райны окаменело мгновенно, застыв на зыбкой границе между жизнью и смертью. «Донесем ее до тигля жизни после боя и спасем», — пообещал Стриж потрясенному Дарну. «Но для этого нужно оставить поле боя за нами». Граф с хрипом втянул воздух сквозь сжатые зубы. Отчаяние на его лице сменилось злой решимостью. Даран коротко коснулся пальцами окаменевшей щеки Райны и тихо пообещал: «Я вернусь». Поднявшись, он утер катившиеся из глаз слезы и коротко приказал: «Отойди». Едва Стриж сделал несколько шагов назад, как земля пришла в движение, и вскоре над Райной образовался 4-метровый курган. Не бог весть какая защита, но все же лучше, чем ничего. «Ты же осознаешь, что если мы оба сдохнем, она навсегда останется там», — на всякий случай уточнил Стриж. Каменный глаз Дарана зло сверкнул. «Потому я планирую выжить и оставить эту землю за собой», — отчеканил он жестко. «Доставь меня к Вену». Колесница эльфа оказалась единственной уцелевшей. Под ней красноречиво свернулась пробитая в нескольких местах туша Скальника. Он еще едва заметно подергивался, так что бой, видимо, завершился совсем недавно. «Что с Дану?» — спросил подлетевший Леха, осторожно ставя Дарана в последнюю уцелевшую золотую колесницу. «Пока жива», — коротко отозвался Вен, указав вверх. Разобрать что-то сквозь прикрывающую поле боя огненную сеть и мельтешение крылатых тел было сложно, но небо то и дело озарялось яркими всполохами. Похоже, запас боевых артефактов в седельных сумках Дану еще не иссяк. Хоть одна хорошая новость, Ариман. Вен молча указал рукой другое направление. Императора Леха разглядел с трудом. Здоровенных туш в мешанине чешуйчатых тел хватало. Окруженный демонической свитой, Ариман снова жрал отчаянно кричащих людей и эльфов. Откуда он взял живых пленников, выяснилось очень скоро. Змеенетопырь спикировал к земле, подхватил лежащего раненого и тут же взмыл под самую огненную сеть, взяв курс на Аримана. А на спине у того рос и набухал горб, не предвещая ничего хорошего. «Есть идеи, что за дерьмо там творится?» — спросил Стриж, но Даран, не обладавший ни эльфийским зрением, ни визором и гида деталей, не разглядел. Пришлось коротко обрисовать ситуацию. «Он поглощает биомассу для перестройки тела», — приглядевшись, предположил Арис. «Может, он сейчас уязвим, раз пополняет силы?» «Возможно», — согласился Вен, уловив общий смысл слов репликанта. «Он уходит от столкновений с древней и ее драконом, а теперь она слишком занята хищными стаями, чтобы сосредоточиться на охоте за единственной целью. Меня больше интересует, почему он не повторяет тот убийственный номер с пожиранием душ», — обеспокоенно проговорила Мия. Леха нашел губами трубочку гидратора, глотнул сока амброзии и зло процедил: «Вряд ли из гуманных соображений. Либо у этой способности есть какие-то неочевидные ограничения, либо она требует особой подготовки. В прошлый раз он применил ее сразу и без видимой подготовки», — засомневалась Мия. «И даже вмешательство Дану спасло не всех. В чем причина? Давайте у него и спросим». В глазах Стрижа горел злой азарт. «Что бы он сейчас ни делал, это не обернется ничем хорошим для нас. Раз Риман жрет раненых, а не пытается выпить души разом у всех, значит, по каким-то причинам пока не может. И наша позиция лучше, чем в самом начале. Он пополняет ресурсы, значит, изрядно потратил их в бою. Нужно ему мешать и продолжать изматывать». «Я в деле», — без колебаний отозвался Арис. «Мы тоже», — не остались в стороне приземлившиеся рядом Харон и Ивар. Мия коротким кивком выразила согласие, а вот Даран хмуро оглядел поле боя. Появление множества летающих противников стало неприятным фактором, и битва едва не скатилась в неуправляемый хаос. «Сейчас ситуация начала выправляться, но сил едва хватало на сдерживание все пребывающих орд демонов. «Сейчас у нас нет возможности контратаковать», — мрачно признал Даран. «А если не закроем разлом, и не будет? Что с тиграми?» — с тревогой спросила Мия. «Выжили?» — большей частью, — неопределенно ответил Вэн. «Пытаются закрыть разлом, но все еще безуспешно. Ариман постоянно уходит от боя, зная, что время воюет на его стороне. Их все больше, а нас все меньше. Именно поэтому нужно рискнуть и сделать что-то неожиданное», — решительно заявил Стриж. «Сейчас, пока у нас еще остались силы, взгляни сам». Ариман окружил себя защитой и жрет, поглощая ресурс для трансформации. «Не знаю, что за хрень он отращивает, но прямо сейчас она явно мешает ему двигаться. А когда он закончит, там будет нечто, что нам совершенно точно не понравится. Это может быть какое угодно дерьмо, вплоть до выводка потомков, способных жрать, расти и открывать новые разломы». Представив это, все ужаснулись. С озвученными аргументами сложно было спорить. Рано или поздно им нужно что-то предпринять. И лучше рано, пока артефакты еще не исчерпали запас энергии. «Что вы предлагаете?» — спросил Даран. «Попытаться отвлечь и подставить под атаку дракона», — предложил единственную жизнеспособную идею Леха. «А в процессе попытаться достать клыком Василиска. Вдруг сработает. Как конкретно предлагаете его отвлечь?» — хмуро уточнил Вэн. «Летим туда всеми доступными гидами», — выдвинул простой, но эффективный план Арис. «Скорости и маневренности нам хватит, чтобы настигнуть Аримана, и при этом мы не настолько опасные цели, чтобы он драпал, как от дракона. Скорее всего, он воспользуется шансом прикончить нас, а вы тем временем деблокируете Дану, чтобы она занималась не тучами мошкары, а основной целью». «Вэн», — Даран бросил взгляд на эльфа, — «сколько у тебя эгид осталось в строю?» «Две, что были в моем прикрытии, практически целы, еще три повреждены, едва летают», — доложил тот. «В отличие от пустотников, большую часть времени находившихся на довольно спокойном участке битвы, эльфы успели пострадать гораздо сильнее». «Пусть продолжают прикрывать вас», — решил Стриж, бросив короткий взгляд на Мию. «Должно хватить и нас пятерых». Брать подругу с собой в самоубийственную атаку он отчаянно не хотел, но особого выбора не было. Уроженка мира смерти совершенно точно не послушает его просьб остаться в безопасности. Да и какая здесь может быть безопасность? Если они преуспеют, то получат шанс выжить, а если нет, умрут все, просто чуть позже. «Пошли одну эгиду к Дану, сообщи, что мы попытаемся связать Аримана боем и подставить под ее удар. Пусть будет готова к решительной атаке». Идея была самоубийственная, но именно потому могла сработать. «Слишком рискованно», — Даран мрачно оглядел пустотников. «С чего вы решили, что преуспеете там, где остальные потерпели неудачу? Это далеко не первая попытка убить Аримана с начала битвы. Мы гораздо мобильнее всех остальных, имеем самый богатый опыт использования эгид и слаженности действий», — спокойно констатировал Стриж. «Эгиды могу создать огненный вихрь, всего три раза до полной разрядки, но нас будет пятеро. Когда я применял огненный вихрь, демон во мне чуть не сдох. Это пламя имеет особое воздействие на тварей. Есть шанс, что оно хоть немного ослабит и Аримана. Мы точно сумеем спалить большую часть его свиты. А там я выберу момент и испытаю клык. Если не сработает, мы все равно создадим окно возможности для Дану». На лице Дарана читалось сомнение. Потерять пятерых бойцов в эгидах, два из которых до этого прикрывали ставку командования, сейчас было бы опрометчиво. Но все пребывающие полчища демонов не оставляли времени для осторожности. Даже если пустотники выжгут все вокруг, их очень скоро снова задавит массой. А крылья, как показывала практика, в любой момент могут подвести. Но этот же фактор склонял к отчаянным поступкам. И бойцы, и маги уставали, а войско врага обладало потенциально бесконечным резервом. В случае успеха самоубийственной миссии пустотников имелся не нулевой шанс, что, убив или как следует ослабив Аримана, они сумеют закрыть разлом. «Хорошо», — принял решение Даран. «Действуйте». И неожиданно для всех он отсалютовал пустотникам. «Удачи». Прежде чем ринуться в атаку, требовалось по полной зарядить эгиды. Недостатка в демонах здесь не было, и стальные крылья вонзились в чешуйчатые туши раньше, чем ноги пустотников коснулись земли. Работали слаженно, сменяя друг друга. Пока двое заряжали броню, остальные прикрывали товарищей. Стриж вытащил из крепления в наручи клык Василиска и проверил, цела ли цепочка из эльфийской стали, что крепила артефакт к доспеху. Было бы глупо просто выронить и потерять его во время полета. Бесполезно просить тебя остаться, тяжело вздохнул Леха, глядя в глаза Ми. Я тоже тебя люблю, тихо рассмеялась та и мимолетно коснулась его лба своим. Негромкий металлический звук поставил точку в коротком разговоре. Оставив сомнения и сожаления, Стриж оглядел репликантов. Готовы? Те синхронно кивнули. Во взглядах искусственных солдат будущего читалась непоколебимая решимость. В распоряжении каждого пустотника около 3 пламенных вихрей до полной разрядки гид. Значит, можно использовать лишь 2, чтобы доспехи не превратились в высокотехнологичные саркофаги для своих пилотов. Убьет ли это Римана? Хотелось думать, что да, но вряд ли им настолько повезет. Ослабит ли его это? Определенно. И тогда у него, Лехи, появится шанс проверить в деле клык. Шанс закончить войну одним ударом. С Богом. Выдохнул Стриж, взлетая. Глава 27. Конечно же, их приближение заметили. Небольшая стая змеенетопырей вперемешку с гарпиями и жуками оставила охоту за двуногой закуской и бросилась на перехват. Пустотники стремительными метеоритами пронзили стаю, не делая попыток вступить в бой, и рассредоточились, пытаясь окружить императора. Прыжок Римана был коротким и неуклюжим. Массивный горб на спине явно мешал ему двигаться с привычной хищной грацией, зато не мешал использовать магию. Стриж едва успел уйти в сторону, пропуская мимо ледяное копье, способное нанизать его, как бабочку на иглу. Повеяло адским холодом, а нижняя часть гиды покрылась ледяной коркой. Не дожидаясь второй попытки, Леха камнем упал на землю, проломив промерзшими ногами хребет трехголовой псине. В то же время Арис, заходивший на врага с противоположной стороны, бросил в того сети сплава эльфийской стали и хладного железа, одну из тех самых, что послужили им в бою со старшими Поднебесного. Рассчитанная на людей и эльфов, для Римана она оказалась маловато, но все же сумела опутать его торс, цепляясь за шипы и выступы на чешуе. Не давая демону возможности освободиться, Мия метнула еще одну, но тот успел смахнуть ее в сторону хвостом. Зато третья сеть, брошенная Хароном, достигла цели, выигрывая драгоценные секунды, когда человеческая часть магической силы должна быть заблокирована. Ариман яростно взревел, голыми руками разрывая прочнейшие сети. Но они путались и цеплялись, не позволяя избавиться от себя одним рывком. Стриж, рубя крыльями навалившихся со всех сторон демонов, активировал огненный вихрь. Природу этого пламени пустотник до конца не понимал, но особенно сильно оно поражало именно демонов, при этом не причиняя вреда пилотам и гид. По словам Дану, причиной тому душа хранителя, заключенная в крылатую броню, но это мало что объясняло. Но над теорией Леха планировал поразмышлять когда-нибудь потом, в более спокойной обстановке. Все, что сейчас имело значение, это возможность активировать огненный вихрь без опаски поджарить напарников. Вокруг разверзся ад, но теперь уже не ледяной, а вполне себе библейский. Свита Римана разразилась многоголосыми воплями, сгорая заживо. Прочные шкуры демонов плавились, как восковые. Сам император устоял, продолжая срывать с себя предательские сети, и гневно, призывно взревел. Леха буквально шкурой почувствовал, как на всем поле боя демоны бросают позиции и спешат на помощь к своему повелителю. Едва вызванное эгидой пламя угаснет, как новая волна демонов затопит и сомнет дерзкого пустотника. Но он был не один. Стриж хищно оскалился, глядя, как приземляются остальные товарищи. Бушующее пламя, едва начав утихать, взъярилось с новой силой. Пустотники поочередно активировали огненные вихри, выжигая стремившихся к императору демонов до костяков, а затем и до состояния пепла. Ариман тоже оказался не готов к столь наглой атаке. Его чешуя с трудом, но поддавалась огню, местами оплыв. Раскалившиеся остатки цепей буквально вплавлялись в шкуру при каждом безумном рывке императора. Но главной победой пустотников стали глаза демона. Они буквально вскипели и вытекли, оставив после себя чудовищные темные провалы. Опухоль на спине лопнула, брызнула мерзкая жижа, тут же испаренная гудящим пламенем, а внутри что-то зашевелилось. Даже чудовищная регенерация демона не справлялась с полученными повреждениями. Была тому причиной природа пламени Эгид, или Ариман тоже успел истощиться в бою, Стрижа интересовало меньше всего. Главное, что тактика работала. Император слабел и сдавал позиции. Увы, магическая природа пламени и защита гид не отменяли законов физики. Само пламя не причиняло пустотникам вреда, но огонь выжег весь кислород и чудовищно нагрел воздух. Дышать стало попросту нечем, а открытую часть лица жгло, словно в доменной печи. Не выдержав, Леха взлетел из устроенного гидами крематория, жадно хватая ртом прохладный воздух. Обожженное лицо болело, но сейчас было не до него. Стриж быстро оглядел поле боя и выругался. Разлом был на месте. Хрупкая надежда на эффект сети из хладного железа не оправдалась. Зато демоны стекались к ним со всех сторон, самоубийственно стремясь в бушующее пламя. Ни единого проблеска собственной воли, ни намека на инстинкт самосохранения. Лишь слепое стремление добраться до врага, посмевшего навредить повелителю. Даже если они не сумеют достать Аримана, то хоть сожгут немало рядовых демонов. На плечо шлепнулось что-то влажное и дымящееся. Задрав голову, Стриж восхищенно выругался. Сверху пикировали крылатые твари, бездумно влетая в неизвестно когда появившуюся над пустотниками сеть, сплетенную разом из огня и света. Была то работа Дану, эльфов или Дарна, Леха не представлял, но был безмерно благодарен создателю плетения. Демоны с явно отключенными мозгами бездумно мчались на призыв, проходя через сеть уже неровными кусками. Лишенный зрения Ариман даже не подозревал, как подставил собственных подданных отчаянным призывом. Взлетевшая вслед за стрижом Мия хрипло закашлялась, жадно хватая ртом воздух, и тревожно уставилась на все еще живого и даже не слишком пострадавшего императора. Репликанты продержались дольше, предусмотрительно завернувшись в огнеупорные крылья, как в коконы. Их эгиды все еще поддерживали область магического огня, пытаясь ослабить Аримана. Но вскоре и стойкие репликанты вынуждены будут взлететь, чтобы вдохнуть хоть немного кислорода. Бегущие на подмогу повелителю демоны бездумно врывались в пламя, стремясь добраться до крылатых врагов раньше, чем обратятся в пепел. Одному это даже удалось. Здоровенная тупорогая тварь, походившая на чешуйчатого быка с когтями вместо копыт, с разбега влетела в море огня и на огромной скорости протаранила Ивара. Того подвели сомкнутые для защиты крылья, атаку он попросту не видел. Они же его и спасли, сыграв роль щита. Прочнейшая эльфийская сталь деформировалась, но выдержала, так что Ивар отлетел на добрый десяток метров и пропахал раскаленную землю. Он выжил, вот только взлететь уже не смог. Оглушенный, с искореженными крыльями, репликант едва шевелился. Молча указав Мии на раненого, Леха вдохнул побольше воздуха и спикировал на обезумевшего от пожиравшего его огня, но все еще живого быка. Выверенный удар крылом отсек демону голову, и Стриж тут же отпрыгнул, не желая попасть под удар горящей агонизирующей туши. Под прикрытием его маневра Мия подхватила оглушенного Ивара и с трудом, но все же подняла его в воздух, унося прочь. Вскоре огненный вихрь иссяк, даже стойким репликантам требовался кислород, и они распахнули крылья, взлетая. Леха же, не желая давать Ариману время на восстановление, ринулся к демону, снова залив многострадальную землю огнем. Продержаться долго он не рассчитывал, воздух прогрелся как в духовке, но много времени и не требовалось. Нужен всего один удар, пока демон слеп, а его марионетки горят, сейчас или никогда. Поудобнее перехватив клык Василиска, Стриж переместил кольцо активации на артефакте и налетел на Аримана со спины. Увернувшись от удивительно точного удара скорпионьего хвоста, приземлился в шевелящуюся массу лопнувшего горба и всадил клык в незащищенное толстой шкурой мясо. Демон оглушительно взревел, едва не вышибив из Лехи сознание, и попытался достать его рукой. Пустотник вжался в мерзкую слизистую массу лопнувшего горба, пропуская над собой чудовищные когти. Сейчас все усилия уходили на то, чтобы не упасть и не выпустить из пальцев клык. Удар хвостом Стриж не отследил, сложно вертеть головой в шлеме, удерживая себя на спине демона, что пытается тебя скинуть. Прикрыли репликанты. Подоспевший Харон крылом чуть изменил траекторию броска скорпионьего жала, и то пронзило плечо Аримана аккурат над головой Лехи. Тот сглотнул, осознав, что его мгновением раньше едва не нанизали, как шашлык на шампур, и перевел взгляд на оказавшийся бесполезным клык Василиска, и понял, что поспешил с выводами. От точки удара артефактом неумолимо расползалось окаменение. Люди, эльфы, пустотники и рядовые демоны обращались в статуи мгновенно в момент касания клыка, но с Риманом все оказалось иначе. Больше всего это походило на болезнь, что расползается от очага инфекции, постепенно подавляя иммунитет. Невнятно шевелящаяся масса на спине прекратила движение, задеревенела и сменила цвет с антрацита на базальт. Чешуйка за чешуйкой поддавались на плечах и шее демона, вызывая у того яростное рычание. Но чем дальше от клыка, тем медленнее шло превращение. Хвост, повредивший плечо Аримана, резко дернулся и успел покинуть тело до того, как волна окаменения добралась до него. Стриж невольно сжался, ожидая нового удара и тихо молясь, чтобы репликанты не подвели. Уклоняться или покидать столь уязвимую позицию он не собирался. Требовалось любой ценой удерживать клык Василиска в теле императора. Арис не подвел. Он вонзил крыло эгиды между хитиновыми сегментами скорпионьего хвоста, пытаясь его отсечь. Получилось лишь отчасти, металл вошел примерно на треть толщины и застрял. Возвратное движение хвоста отшвырнуло репликанта навстречу демонам, спешащим на помощь повелителю. Арис активировал второй доступный ему огненный вихрь, выжигая подоспевшие подкрепления императора. А тот не спешил падать даже несмотря на то, что часть спины и торса уже превратились в камень. Леха боялся представить, насколько живуча эта тварь, способная двигаться с такими фатальными повреждениями. Но император жил, хоть и слабел. Он уже не пытался достать засевшего на спине стрижа руками, плечи утратили подвижность, а удары хвоста, что успешно перехватывал Харон, стали медленней. Над полем боя, перекрыв даже многоголосый вой и рычание орды тварей, раздались ликующие крики тысяч людей. Что привело их в восторг, Стриж не знал, но искренне надеялся на значимый повод, потому что у него дела пошли откровенно дерьмово. Процесс окаменения обратился вспять. По телу Аримана пробежала волна изменений, чешуйки вокруг окаменевшей плоти пришли в движение, осыпаясь каменным крошевом. Мощнейшая регенерация стремительно восстанавливала пострадавшие ткани демона. Леха от души выругался, судорожно решая, что делать. Козырей больше не осталось. Энергии в эгиде хватит на последний огненный вихрь, но тот явно не убьет быстро регенерирующего демона. А взлететь после этого уже не получится. Безумная идея прострелила сознание. Стриж, повинуясь сумасшедшему порыву, воткнул в пока еще уязвимую спину Аримана, ниже черты окаменения, оба крыла. Если эгида способна выкачать силы из рядовых демонов, то, может, ослабит и альфу. Погруженные в плоть императора перья привычно мерцали, вытягивая силы вместе с черной кровью. Арис, успевший исчерпать второй огненный вихрь, подскочил к брату, помогая тому со смертельно опасным хвостом. Удар, уворот, снова удар. Репликанты били в одно и то же место, не давая ране и поврежденной броне времени на восстановление. Подрубленный хвост еще пытался достать мелких подвижных противников, но последний удар Харона поставил точку. Половина чудовищного хвоста упала на землю, скрутилась кольцом и замерла. Запас энергии в эгиде стрижа достиг предела в то же самое время, как тело Аримана окончательно изгнало последние следы окаменения. Все видимые повреждения стремительно зарастали, шевелящаяся масса под ногами стрижа вдруг толкнулась навстречу, отшвыривая назойливого пустотника. Тот отлетел и пропахал телом обожженную землю, подняв облако горячего пепла. Горб на спине Аримана расправился, превратившись в два огромных кожистых крыла. Прорехи и повреждения, нанесенные стрижом, зарастали на глазах, упали на землю ошметки металлической сети. Глаза императора отрасли заново и горели жаждой убийства. Демон оттолкнулся от земли, зло взревев. Леха почувствовал на себе его взгляд и едва успел сложить крылья вдоль тела и откатиться в сторону. В то место, где он только что лежал, с ужасающей силой ударили лапы Аримана. Мгновением позже в грудь стрижа влетел хвост демона. Дыхание вышибло, в нагруднике эгиды появилась вмятина. Жизнь пустотника спасло лишь то, что острое бронебойное жало отрасти заново не успело, удар пришелся тупым обрубком. А в следующий миг Ариману стало вовсе не до Лехи. В суматохе боя никто из них не заметил, что магическая сеть высоко над головами исчезла. Лишь заслышав хлопок могучих крыльев, что остановили стремительное падение над самой землей, император задрал голову и едва успел отпрыгнуть. Драконьи зубы щелкнули совсем близко к стрижу, могучие лапы толкнулись о выжженную землю, и золотая туша проплыла пугающе близко над пустотником. А тот лишь мог хватать ртом воздух в попытке вдохнуть и смотреть вверх. Расправив окончательно заросшие крылья, Ариман взмыл в небо, уходя от преследовавшего его дракона. Безуспешно. То ли трансформация не совсем завершилась, то ли у императора было маловато практики полетов, но дракон очень быстро настиг цель и распахнул пасть, желая проглотить вкусный обед. Но у самой его морды от неуклюжести Аримана не осталось и следа. Император внезапно ловко рванул вверх, сделал мертвую петлю и едва не вцепился в Дану когтями на ногах. Удайся ему этот маневр, древняя лишилась бы, если не головы, то как минимум рук. Но она вовремя откинулась назад, прижавшись спиной к драконьей чешуе. Смертоносные когти пронеслись в сантиметрах от тела эльфийки, а выпущенное ею световое копье пробило крыло демона, заставив того закрутиться в неуправляемом штопоре. Дракон тут же бросился следом, стремясь как можно скорее сожрать врага. Ему почти удалось. Могучая челюсть сомкнулась на поврежденном крыле, откусив его с немалым куском плеча. По ушам резанул нечеловеческий крик боли и ярости, а миг спустя Риман исчез. «Вот дерьмо!» — едва слышно прохрипел Стриж, пытаясь подняться. Безуспешно. Голова плыла, кровь набатом стучала в висках, лицо горело, грудь болела так, словно на ней сплясал чечетку бегемот. Каждый вдох давался с огромным трудом. В этот момент Леха невыразимо скучал по Белочке и ее способностям к неистовой регенерации. Зато у подоспевших демонов проблем со здоровьем не наблюдалось. К казавшемуся беззащитным пустотнику рванул змееголовый крылатый демон, но его полет прервал стремительный золотой росчерк. На полной скорости пилота гиды пролетел рядом с демоном, развалив того на две части выверенным ударом крыла. Верхняя часть туши упала недалеко от Лехи, и все еще живая тварь упрямо поползла к нему, желая полакомиться напоследок. Вытянутую голову раздавил стальной сапог, приземлившийся Ми. Она пинком отбросила еще дергающиеся останки подальше и склонилась над Лехой. «Ты как?» — голос девушки звучал обеспокоенно. «Куда ранила?» Она сама выглядела здоровой, не считая красного, обожженного горячим воздухом лица. Норм с трудом сумел выдавить из себя Леха и протянул руку в красноречивой просьбе. Мия поняла, обхватила его пальцами за локоть и помогла подняться. Стриж попытался расправить крылья, но удалось только с одним. Второе с противным скрежетом распахнулось, едва на третье замерло. «Крыло деформировано», — подсказала пустотница. «На сегодня ты отлетался». Новость была дерьмовая. Сражаться можно было и одним крылом, но оказаться лишенным мобильности посреди очередной волны демонов из разлома — смерти подобно. И только теперь он осознал, что на них почему-то не спешит налетать орда голодных тварей. Леха обернулся, пытаясь понять, что происходит на поле боя, и не увидел разлома. «Как?» — хрипло выдохнул он, указывая в направлении, где совсем недавно находился портал в мир демонов. «Тигры, скорее ты, командир», — сообщил приземлившийся рядом Арис. «Разлом исчез примерно в то время, когда ты сперва воткнул в Аримана клык Василиска, а потом крылья гиды. Что-то из этого, вероятно, сработало». Запоздало накатило чувство невероятного облегчения. «Получилось». У них появился шанс на победу, но следом пришла совсем другая мысль. Ариман ушел и сейчас занят подавлением защитников подземной крепости. «Нужно догнать и добить тварь», — глухо прорычал Стриж. «Не думаю, что наша ловушка выдержит. Сучий император слишком силен. Дану уже летит», — успокоила его Мия. Израненный, окровавленный дракон тяжело опустился на землю неподалеку. Его грудь часто вздымалась, и Леха чувствовал, как тяжело далась зверю эта битва. Как бы ни были хороши он и его наездница, противников было слишком много. Чудо, что они вовсе выжили. Но сейчас важным было другое. Дракон со временем залечит свои раны, а вот те, что дежурили в подземной крепости, рисковали погибнуть в ближайшее время. А затем Ариман возьмет под контроль навигатора и всю межмировую портальную сеть. Нужно добить демона, пока тот слаб. Всегда грациозная, Дану пугающе неловко выбралась из седла и, припадая на левую ногу, тяжело спустилась по крылу. Вид у нее был измотанный и опустошенный. «Мне», тяжело дыша проговорила она, «нужно немного времени». В любой другой ситуации Леха бы искренне ей посочувствовал. Да он и сам отдал бы многое за пару часов в тишине и покое. Но сейчас они не должны медлить. «У нас нет времени», — хрипло напомнил он. «Отправь нас в Поднебесный. Прыжок на временный путевик у зеркала в эльфийском городе позволит практически не отстать от императора, но действовать следовало прямо сейчас. Демонов оставалось немало, но без Аримана и разлома их уничтожение – лишь вопрос времени. Даррен Иван справится без нескольких пустотников, уже не игравших значительной роли в общевойсковой операции. У них не осталось взрывных артефактов для бомбометания. Многие эгиды были повреждены и не могли летать, зато в бою в замкнутом пространстве с отступившим в логово демоном они могли сыграть значительную роль. Получивший ранение Ивар выбыл, но Харон уже занял привычное место рядом с Арисом, да и Мия избежала серьезных травм. Вместе с Дану и остальными у них неплохие шансы добить раненого и уже порядком истощенного Аримана, если действовать быстро и решительно. Но древнее, похоже, не разделяло его оптимизма. «У нас не будет шансов без дракона», — сверкнула золотыми глазами эльфийка. «Он пожрет наши души. Дай мне немного времени». Зло рыкнув, Леха вынужден был подчиниться. Она права, ему нечего противопоставить пожиранию души, если Ариман снова к нему прибегнет, а протащить в подземную крепость подросшего дракона попросту невозможно. Оставалось надеяться, что у Дану найдется способ решить эту проблему, и он нашелся. Жалобно рыкнув, дракон потянулся мордой к задней лапе и, взревев, вырвал зубами кусок кожи. Потекла бурая, почти черная кровь. Леха невольно дернул щекой, боль и недовольство дракона отозвались в нем особенно ярко, словно он и не закрыл свой разум от контакта с могучим зверем. Древняя тоже болезненно скривилась и протянула руку, чтобы принять обрывок кожи из пасти питомца. Затем она, одну за другой, отделила тонкие золотые чешуйки размером с ладонь и раздала каждому по одной. «Закрепите под броней, лучше всего ближе к сердцу. Это не защитит нас полностью, но даст время добить Аримана раньше, чем он выпьет наши души. А что с теми, кто встречает его в крепости?» Не скрывая беспокойства, уточнил Стриж. «Если ловушка выдержала, она сдерживает силу демона». В голосе Дану не хватало уверенности. «Если нет, у них уже есть чешуйки на случай сбоя и атаки навигатора. Но, как я уже говорила, они только выиграют время, они решат проблему». Вздохнув, она потрепала дракона по измазанной в демонической крови морде и махнула рукой, отправляя того в полет. Даже без всадницы могучий хищник мог помочь в бою, отлавливая и пожирая самых крупных тварей. «Лучше, чем ничего», — кивнул Леха, воюя с помятым нагрудником. В механизме что-то заклинило, и эгида не раскрывалась полностью, но образовавшейся щели в два пальца толщиной хватило, чтобы он сумел пропихнуть туда золотую пластину и сунуть ее под взмокшую рубаху. Мокрое от пота тело не позволило чешуе соскользнуть, а закрывшийся нагрудник эгиды надежно прижал бесценную частичку дракона к телу. Боль в обожженном лице словно бы чуть уменьшилась, но был то эффект усиленной амброзии регенерации, или Леха просто претерпелся, неясно. Он машинально потянулся губами к трубке гидратора, но не нашел ее на привычном месте. То ли повредилась во время боя, то ли сместилась из-за деформации брони. «Плевать, отправляемся», — спросила Дану, закончив закреплять чешую под собственной броней. Едва все подтвердили готовность, древняя закрутила вокруг себя яркую световую иллюминацию перехода. Секунда, другая эльфийка с четырьмя пустотниками исчезла, возникнув у старого зеркала в Поднебесном. Глава 28. В зеркальную гладь портала отряд даже не вошел, вбежал. Бегом же преодолел коридор до лифтовой шахты. Тратить время в ожидании платформы не стали, а с Хароном подхватили Леху, Мя, древнюю, и они без затей прыгнули вниз, замедляя падение крыльями гид. «У меня осталось не так много сил», — нехотя призналась Дану. «Одна я с ним не справлюсь». «Ты не одна», — глядя, как уровень за уровнем проносится мимо глаз, напомнил Стриж, после чего обратился к пустотникам. «По возможности тяните из Аримана энергию эгидами. Чем меньше сил у него, тем больше шансов у нас». «Принято», — коротко отозвался Арис. «Никакого пламенного вихря». В голосе Дану звучала тревога. «Мы не должны навредить навигатору». «Без вихря», — пообещал Леха. «Приготовиться». Доносившиеся с нижних уровней звуки ему не нравились. Коридоры и изгибы стен изрядно искажали звуковые волны, но на восторженные ликующие выкрики друзей услышанное не походило. Кто-то умирал. Умирал страшно и мучительно. По мере приближения к нижнему уровню все сильнее тянуло вонью паленой демонятины. Значит, ловушка не выдержала и в дело пошло купание Аримана в огнесмеси. И даже это его не добило. Живучая тварь. Едва металлические подошвы ударились о каменный пол нижнего уровня, Леха побежал вперед. Сейчас было не до разведки и тщательного сбора информации. Впереди друзья сдерживали демона, оказавшегося намного сильнее, чем все они предполагали. И если он открыл еще один разлом, не открыл. Бегом минуя просторный широкий коридор, отряд жадно всматривался в колоссальный зал впереди, оценивая обстановку. От ловушки, созданной Дану, не осталось почти ничего. Плетение и могущественные артефакты, способные остановить целую стаю визгунов или скальников, не сумели удержать одного Аримана. Пали и охранные големы, оживленные Дану с помощью тех же драконьих чешуек. Обломки искореженных, разорванных и сплющенных шестируких боевых конструкций валялись по полу, будто Ариман в гневе разбрасывал их в разные стороны. Аркбаллиста тоже не справилась. В груди обожженного, но живого демона императора торчала обломанная древка, что было намного толще копейного. Снаряд, способный прошибить иную стену, лишь ранил императора. Дерьмо, оплывший, как восковая свечка, с обкусанным плечом, с дырой в груди, Долбанный демон продолжал жить и сражаться. Точнее, прямо сейчас он спешно восстанавливал силы, сидя на обломках аркбаллиста и пожирая заживо отчаянно кричавшего эльфа. Что творилось с остальными, разглядеть не удалось, но вряд ли они бы молча наблюдали за кровавой трапезой, будь все в порядке. Едва вбежав в колоссальный зал, Стриж ощутил, как сверху на него словно упала бетонная плита. Голова поплыла, сознание на миг помутилось, ноги стали ватными. Он едва не упал, но охватившее тело и разум слабость вдруг отступила, словно сквозь густую смрадную вонь проникло свежее дуновение ветерка. Повернувшись, Леха увидел, что головы Дану и пустотников венчает нечто, больше всего напоминавшее нимбы. Не требовалось искать зеркало, чтобы понять, что и его защитило плетение древней. И, судя по ее лицу, это далось нелегко. Еще несколько нимбов засияло и над распластавшимися на полу телами, позволяя надеяться на выживание защитников крепости. «Это требует полного сосредоточения», — раздалась в голове Стрижа удивительно четкая мысль Дану. «Не позволяйте ему атаковать меня, и я продержу защиту достаточно долго». Леха буквально всем существом ощущал охватившее древнюю напряжение. Чувствовал холодное касание чуждого разума навигатора, с хищным интересом наблюдавшего за неожиданным представлением. Даже самым краешком сознания ощутил такой знакомый, почти родной разум Белочки, ожидавший своего часа в замке над крепостью. Стало то следствием ментального воздействия Аримана, Дану или еще чего, сейчас было неважно. Ариман отшвырнул в сторону агонизирующий огрызок эльфа и встал. Его многочисленные раны затягивались, пусть и не так быстро, как раньше, но затягивались. «Мя, прикрывай Дану», — коротко приказал Стриж и бросился в атаку на Аримана, не оставляя тому времени на спокойное восстановление. Но император не был дураком. Не желая подставляться ни под огненные вихри, ни под воздействие клыка Василиска, ни под ворующие силы крылья Гид, он могучим прыжком достиг ближайшей ветви золотого древа и полез глубже в крону. Дерьмо, лезть за ним в переплетение магических ветвей было слишком опасно. Помимо того, что пустотники лишались преимущества в маневренности и попросту не могли расправить служившие оружием крылья, они еще и рисковали случайно сломать что-то в сложнейшем артефакте. Артефакте, фактически защищавшем их мир от эльфийского вторжения. Ариман хорошо это понимал, забираясь в самую гущу золотой кроны. Не требовалось обладать даром провидца, чтобы понять, император не собирается растянуть там гамак и отдохнуть после трудного дня. Он задумал какую-то пакость. Но, прежде чем Леха сумел что-либо придумать, он вдруг покатился по полу, сбитый с ног невероятно сильным порывом ледяного ветра. В просторном зале разверзся настоящий ураган. Людей и эльфов швырнуло к стенам. Обломки големов и аркбаллисты со скрипом волокло по полу. Тысячи острых льдинок рассекали кожу мелкими порезами, секли обожженное лицо. Стриж зажмурился и заслонил рукой глаза, боясь ослепнуть. Но он все же успел увидеть, как исчезли защитные нимбы над друзьями. Голова мгновенно налилась свинцом. Тело стремительно покидали силы. В оглушительном вое ветра Леха оказался слеп и глух, но сделать ничего не мог. Огненный вихрь, что мог бы справиться с наведенной метелью, рисковал поджарить союзников, которых попросту не было видно в сплошном ледяном крошеве. Сколько времени понадобится Риману, чтобы поглотить их души? Минута? 5? 10? Неважно, у Стрижа все равно не было ни единой идеи спасения. Чувство собственного бессилия породило жгучую злость. Хрена с два он так просто сдохнет. Если надо, ползком доберется до сучьего дерева, взберется по нему, поочередно вонзая кинжалы из эльфийского сплава, и разрядит в крону один огненный вихрь за другим, и спихнет Римана вниз, под клинки репликантов. В конце концов, навигатор тоже альфа, должен выдержать такую встряску и не подохнуть сразу. Безумная идея пронзила разум раскаленным клинком. Нет, ну нет же. Не может такое сработать. Или может, усилием воли собрав плывущее сознание в кулак, Леха попытался мысленно коснуться разума Дану. Получилось. Эльфийка пребывала в той же беспомощной растерянности, судорожно решая, что предпринять. Выслушав идею Стрижа, она коротко ответила: «Ты безумец, но это может сработать. Помоги мне». Направление к древней, с сознанием которой соприкасался, Леха мог определить даже вслепую. Прикрыв глаза локтем, он упрямо пошел к ней, то преодолевая сопротивление встречного ветра, то падая от внезапных порывов в спину. Стоило добраться до Дану, как она окружила их гудящим огненным коконом, плавящим ледяное крошево и ослабляющим ветер. Но ментальное давление демона неумолимо росло, наливая тело свинцом. Каждый шаг давался все труднее, но Леха упрямо шел к столу с управляющим контуром, помогая идти и древней, а у той заканчивались силы. Слишком много отнял недавний бой, а после и ментальная защита отряда. «Ты, главное, введи нужные команды», — мысленно попросил ее Леха, «а дальше мы справимся». Он искренне надеялся, что видевший их перемещение Ариман заподозрит недоброе и спустится, чтобы прикончить упрямых врагов. Тогда у Стрижа появится шанс связать его ближним боем и попытаться поджарить вихрем, наплевав на риск для навигатора, потому что его задумка была куда более рискованной. Но Ариман не собирался тратить силы на бессмысленный бой. Куда проще и разумнее неспешно выпить души врагов, затем сожрать их тела и полностью восстановиться, а уже потом решать, что предпринять дальше. И манипуляции Дану с пультом управления межмировыми порталами его вряд ли взволновали. Даже через самую глухую блокировку грозди миров он сумел открыть двусторонний портал в мир демонов. Чем еще могла навредить древняя? Открыть путь в Златый Град? Ариман сумеет уйти в родной мир, а уже оттуда переместиться куда-то еще. И вторгнувшиеся эльфийские войска станут проблемой для Дану, а не для него. Так чего мешать, рискуя подставиться под еще не сдохших бойцов в эгидах? Но когда эльфийка вызвала проекцию древа и начала перемещать на ней символы, выстраивая те в новой последовательности, случилось то, чего император никак не ждал. Наблюдать последствия собственными глазами Стриж не мог, мешала пурга, но какой-то частью сознания словно улавливал то, что видел навигатор. Обвившие его цепи пришли в движение, освобождая змееподобное тело. Навигатор широко раскрыл крокодилью пасть и разразился торжествующим ревом, болезненно отозвавшимся в и без того измученных разумах людей. Вопреки робкой надежде, навигатор и не подумал бросаться на конкурента, отстаивая свою территорию. Оба демона были достаточно разумны, чтобы понимать, кто здесь и сейчас настоящий враг. А жаль. Значит, настала пора следующей части плана. Оставшиеся без постояльца золотое древо, повинуясь командам Дану, стремительным рывком цепи исковало Аримана. Ледяная пурга в ту же секунду прекратилась, открыв выжившим поразительную картину. Могучий демон, успевший залечить большую часть полученных в бою ран, оказался распят на золотом стволе колоссального артефакта. Цепи, словно голодные змеи, вонзались в его тело, пробивая насквозь. Император яростно ревел и вырывался так, что цепи, казалось, не выдержат и порвутся, как гнилые веревки. Но они выдержали. Под толстой шкурой Аримана обозначилось движение, а затем в нескольких местах прямо из плоти проступили золотые узоры внедренных имплантов. Новый альфа занял свое место, став частью артефакта межмировой портальной системы. Огненный кокон угас, обессиленная Дану сползла на пол, едва слышно выдохнув. Получилось. Только сейчас Леха заметил, что за ней оставался кровавый след. Где и когда древнюю ранили, гадать не было смысла. Нашарив у нее на поясе фляжку с соком амброзии, Стриж заставил эльфийку сделать большой глоток. «Это все, чем он мог помочь здесь и сейчас. Наши действия?» — хрипло спросил Арис, неотрывно следивший за переползавшим с ветви на ветвь свободным атаков навигатором. Выглядел репликант не очень. Сперва обожженная, а потом посеченная льдинками нижняя часть лица представляла собой кровавое месиво. Тело после ментального давления Аримана плохо слушалось, но Арис упрямо держался на ногах, помогая себе крыльями. Рядом, пошатываясь, стоял Харон, молча изучая нового противника. А вот Кадьяк, как и остальные защитники крепости, остались лежать. Кто-то неподвижно, кто-то вяло шевелясь и постанывая. Итого три полудохлых пустотника против одного голодного, изрядно опустошенного альфы. «Быстро выносим живых в коридор и валим за подмогой», — здраво оценил шансы на успех Леха. В отличие от хитровыделанного Аримана, навигатор был всего лишь демоном, хищником, мыслящим достаточно простыми категориями. Убить, насытиться, снова убить. И, помня их знакомство, он может в любой момент снова попытаться без затей пожрать души всех врагов. А значит, надо быстро валить. Подхватив на руки поплывшую Дану, Леха со всей доступной скоростью двинул к выходу в коридор, искренне надеясь, что тот как-то защищен от воздействия навигатора. В конце концов, в прошлый раз демон начал тянуть души, только когда эльфы и пустотники вошли в зал. Репликанты, не теряя из вида противника, подхватили Кадьяка, Робина и Максимилиана, и тоже поволокли их к выходу из зала. Мия с трудом тянула за ногу Робина, но дойти не успели. Хрен его знает, По какой причине навигатор медлил с атакой? Может, приходил в себя и восстанавливался после освобождения от многовекового плена, а может, просто играл с добычей. Как бы то ни было, результат один. Пустотников снова ударило наковальней ментальной атаки, вытягивающей из тел души, а может, и саму жизнь. Страшный, нечеловеческий смех Римана заметался под потолком колоссального зала. Плененный император ликовал, наблюдая неизбежную гибель своих противников. «Вот ведь дерьмо», — мысленно простонал Леха, заставляя себя сделать еще один шаг. Казалось, будто он движется даже не сквозь воду, а через быстро застывающий цемент. Белочка наверняка бы придумала задорную шутку про мафиози и похороны в фундаменте здания, но ее здесь не было. Значит, надо просто идти, преодолевая сопротивление. Шаг, еще один, третий. Яркая мысль всполохом осветила угасающее сознание. Белочка. С отчаянной надеждой Леха потянулся разумом туда, где не так давно чувствовал присутствие своей квартирантки. Ну же, ну, показалось, или он почувствовал слабый отклик. Помоги. Чувство прикосновения к чужому разуму возникло и тут же угасло. Стриж не мог даже понять, получилось у него связаться с демоницей или нет. Да и какая уже разница. Она все равно не успела бы спуститься из замка на нижний уровень подземной крепости раньше, чем все они погибнут. Арис, осознав бесплодность попытки спасения обреченных друзей, расправил крылья и взлетел. Наверное, он пытался добраться до навигатора, но эгиду повело, и репликант тяжело рухнул на пол, повредив крыло. Мия тоже отпустила свою ношу, достала пару метательных ножей и со сдавленным стоном отчаянно швырнула те в золотую крону. Зачарованное оружие не одолело и четверти пути, бесполезно звякнув о каменный пол. У Лехи не было даже арбалета для жалкой попытки, а потому он продолжал идти, неимоверным усилием удерживая Дану на руках. Если он сумеет ее спасти, все будет не зря, выживет дракон. Фракция эльфов поддержит Лауру в ее притязаниях на трон. Мир получит знания, источник энергии и новое государственное устройство. Судьбы пустотников изменятся, а его, стрижа, смерть не станет большой потерей для мира и его людей. Как и смерть Ариса, или даже Ми. Как ни горько это осознавать, следовало любой ценой попытаться спасти лишь древнюю. «Вот ты, сука неблагодарная!» — раздался в голове возмущенный вопль Белочки. «А обо мне ты подумал, обмудок самопожертвенный, я же тоже сдохну!» Чужая мысль ударом молота оглушила и одновременно придала сознанию звенящую ясность. Ошарашенно моргнув, Леха увидел, как навстречу бежит рогатая чешуйчатая тварь, узнать в которой Белочку можно было лишь благодаря ментальной связи. Не останавливаясь, демоница пронеслась мимо, за несколько секунд добралась до ствола древа артефакта, взобралась по нему с ловкостью ящерицы и исчезла в золотой кроне. Что она задумала, Леха не представлял и мысленно потянулся к Белочке. Ярость, нетерпение и охотничий азарт демоницы заставили его губы хищно оскалиться, настолько яркими и сильными были чужие чувства, а в следующий миг его словно взяла за горло невидимая рука, принуждая остановиться и подчиниться. Захотелось упасть на пол и откинуть голову, покорно обнажая глотку перед хозяином стаи. Альфа властно требовал подчинения. Голос, что все это время звал куда-то в центр людских земель, теперь звучал громко и повелительно. «Склонись, займи свое место в стае, рви людей на куски, купайся в их горячей крови». Какая-то часть сознания Белочки жаждала подчиниться приказу. Он был желанным и правильным, соответствовал естеству. Сама природа демона звала начать большую охоту, досыта насыщаясь чужой плотью, кровью и самой жизнью. Но та часть, что переняла много человеческого, жаждала иного. И сейчас они боролись друг с другом, застыв в шатком равновесии. Ждать, кто же одержит верх, Леха не собирался. Он вцепился в соединяющую их ментальную нить, как утопающий в спасательный круг. Может, навигатор и был альфой, может, он привык подавлять и подчинять демонов, но Белочка уже не была им в полном смысле, и она была не одна. Воля навигатора способна ломать и подчинять самых жестоких хищников, но человеческая воля способна совершать невозможное, не ломаться, даже когда сломлено тело, черпать силу в том, что зверь сочтет слабостью, победить страх смерти и жажду жить, пожертвовав собой ради любимых, или общего блага, умереть, но достичь цели. В свое время Белочка не сумела сломить волю носителя, а теперь она могла опереться на нее в собственной битве с Альфой. По залу разнесся разочарованный и одновременно разгневанный вой, а спустя пару секунд с одной из ветвей рухнул рычащий клубок ненависти и ярости. Змеиное тело навигатора кольцами обвивало и душило Белочку, но это же и спасло ее от жесткого приземления, смягчив удар о каменный пол. Во все стороны брызнула черная кровь, но кому именно она принадлежит, понять было невозможно. Зато неведомая сила, вытягивающая души из тела, наконец разомкнула ледяную хватку. С дыханием вырвался стон облегчения, и Леха буквально рухнул на колени, бережно опуская Дану на пол. Древняя дышала, хоть и не пришла в сознание. Главное, чтобы она не превратилась в болванку для пустотника. Подняться на ноги стоило Стрижу невероятного усилия, но он сумел. Мысли с трудом ворочались в голове, ища способ помочь Белочке. Демоны безжалостно рвали друг друга, превратившись в единый залитый кровью рычащий клубок, так что нельзя было понять, кто же побеждает. Арис тоже поднялся и расправил перья на уцелевшем крыле. Второй и так деформировалось после падения, что стало бесполезным для боя. Не сговариваясь, шатающиеся пустотники двинулись к длинному массивному хвосту, что плотно обвивал нижнюю часть тела Белочки. Рубить его было слишком рискованно, можно отрубить ногу демоницы, но вот ослабить несколькими поверхностными порезами. Острые крылья методично вспарывали прочную шкуру навигатора, заставляя того истекать кровью и ослаблять хватку израненного хвоста. Терпеть это демон не собирался. Тугая пружина змеи подобного тела разжалась, выпуская Белочку и одновременно отталкивая едва державшихся на ногах пустотников. Но как только уродливая лысая башка поднялась над полом, что-то негромко свистнуло, и на месте левого глаза демона оказался метательный нож Ми. Широкая зубастая пасть навигатора раскрылась в оглушительном реве, но подскочившая Белочка без затей подпрыгнула и вбила кулак в глотку противника. Зубы альфы сомкнулись, откусывая столь беспечно подаренную конечность, а демоница с криком «Ложись!» оттолкнулась от него и упала, вжавшись в пол. Еще не понимая, что происходит, Леха последовал ее примеру и рухнул, рефлекторно закрыв голову руками. В следующую секунду раздался взрыв. Ошметки демонической туши и осколки его костей шрапнелью застучали по гиде. Густая черная кровь окатила всех, будто из поливальной машины. А Белочка, утробно рыча, снова бросилась в атаку. Ошарашенный Леха поднял голову, пытаясь разглядеть, что творится. Верхнюю часть тела навигатора развалила кровавым цветком, к которому Белочка и припала, словно адская бабочка в поисках нектара. Но альфа все еще жил. Змеиное тело извивалось, пытаясь привести себя в равновесие, куски тела на глазах срастались, восстанавливаясь. А Белочка, разинув огромную пасть, жадно пожирала его заживо, когтями уцелевшие руки разрывая стремительно регенерирующую плоть. Гадать, успеет ли демоница сожрать навигатора раньше, чем тот сумеет восстановиться, Леха не собирался. С трудом поднявшись, он доковылял до могучего змеиного тела и встал рядом с Арисом, уже методично пластавшим его на аккуратные порционные куски. «Приятного аппетита!» — только и смог выдохнуть Стриж, стараясь не смотреть на пиршество своего бывшего симбианта. Теперь, когда она больше не делила с ним одно тело, он куда шире смотрел на традиции каннибализма в демоническом социуме. Особенно когда основным блюдом был враг, едва не угробивший их всех. Удостоверившись, что нарезанный на ломтики навигатор уже не представляет угрозы, Леха с Арисом и Мией взялись за раненых. Увы, многим помощь уже не требовалась. Они потеряли Ивара. Прибывший с предупреждением репликант отважно сражался, сдерживая вырвавшегося из ловушки Аримана. Его разорвало на куски вместе с Агидой. Не выжил и Максимилиана. Выжившие рассказали, что Тиаматец умер, спасая Робина и Мунхё от верной смерти. Еще пятерых эльфов Леха не знал, но был уверен, что в Поднебесном имена погибших героев войдут в историю. Все выжившие получили ранения разной степени тяжести, так что пустотникам пришлось потратить немало времени на оказание первой помощи. «Не могу поверить, что мы это сделали», – прошептала синеватыми от кровопотери губами Дану. Она сидела, привалившись спиной к стене, и мелкими глотками цедила сок амброзии. Пробитая в нескольких местах броня древней лежала рядом. «Что с Ариманом?» – хрипло спросила Мия, изо всех сил тянувшая полураскрывшийся край эгиды Стрижа. За второй край ухватился Арис, помогая командиру освободиться от смятой брони. Заевший механизм скрипнул, хрустнул и с натугой разошелся, позволяя пилоту выбраться. Тот сипло выдохнул сквозь стиснутые зубы. От боли хотелось выть. Сломанные ребра, больше не удерживаемые нагрудником эгиды, дали о себе знать. Он занял место навигатора в артефакте, слабо улыбнулась древняя. Теперь он – часть межмирового портала. Ответ Мию не успокоил. Замена равноценна, наша гроздь миров все еще закрыта от Золотого Града, определенно успокоила ее Дану, возможно, даже надежней, чем прежде. Не понял, просипел Стриж, с трудом разведя руки в стороны. Мия наскоро срезала с одежды покойника несколько полос ткани и теперь на скорую руку накладывала фиксирующую повязку. Мне потребуется время на исследование, но, судя по тому, что Ариман сотворил на поле боя, Дану перевела взгляд с императора, распятого на стволе дерева, на белочку, доедавшую едва шевелящееся тело Альфы. Он сумел не только открыть разлом, игнорируя запрет навигатора, но и сделал его двусторонним. С такой силой мы, возможно, сумеем одновременно удерживать защиту нашей грозди и проникать в другие, даже закрытые для всех прочих. Пустотники удивленно переглянулись. Хочешь сказать, мы сможем совершать набеги на тот же Златый Град, ненадолго позабыв даже о горящей огнем груди? Спросил Стриж. Весьма вероятно, кивнула Дану. В любом случае не это сейчас вопрос первостепенной важности. Едва Даран и Вэн сокрушат остатки армии демонов, настанет пора взять власть в стране. Нам нужна будет твоя подруга в облике принца Бренда. Услышав это, белочка оторвалась от трапезы и подняла измазанную в крови зубастую харю. Откусанная недавно рука уже почти отросла. Да я вообще незаменимая лапочка, оскалилась она в чудовищном подобии улыбки. Умница и красавица, сожравшая Альфу, Стрижпром, мечты сбываются. От дурацкой шутки, которую не понял никто, кроме него, у Лехи на душе полегчало. Пусть победа далась тяжелыми потерями, но жизнь продолжалась. Странная, непредсказуемая, немного безумная, но все же жизнь. Я так и не поняла, что ты сделала с навигатором, закончив с фиксирующей повязкой, произнесла Мия. Сожрала, изумленно выпучила глаза белочка. Разве не видно? До этого, хмуро уточнила пустотница, сунула ему в пасть горсть взрывных артефактов, весело рассмеялась белочка. Подсмотрела когда-то в голове у Алекса похожую сцену из фильма. Дай, думаю, повторю. Интересные обучающие голофильмы делали в докосмическую эпоху, сухо одобрил Арис. Я бы посмотрел. Леха предпочел не комментировать эту тему, спросив о другом. Как ты вообще оказалась здесь? Тебе ведь было приказано не лезть в бой с Ариманом. Если ты не заметил, белочка попыталась скорчить обиженную физиономию, но демоническая харя не предусматривала столь богатой мимики. В бой с Риманом я и не лезла. Просто когда почувствовала, что вы уже в подземелье, решила спуститься чуть поближе к вам. Хотела влезть в бой, но не смогла из-за запрета, догадался Стриж. Ага, не стала отпираться демоница. Но как только почуяла, что ты дохнешь, и увидела в твоей голове образ совсем другого Альфы, сумела вмешаться. Ты запрещал мне предпринимать какие-либо действия для освобождения навигатора или управления межмировым порталом, но не было ни единого запрета защитить тебя от него. Сейчас я даже рад, что ты стала такой изворотливой, искренне признался Леха. Спасибо. А теперь доедай свой тартар и готовься исполнить роль всей жизни. Справишься, гарантирую, Оскар. Глава 29. Лидеры кланов уже собрались в императорском малом зале для аудиенций. Защищенный усиленным плетением тишины, он был привычным местом встреч, разве что не в столь расширенном составе. Но места более чем полусотни гостей хватало с лихвой, а рядом с удобными креслами располагались столики с напитками и легкими закусками. Озадаченные происходящим главы кланов прятали за вежливыми улыбками обеспокоенность. Взгляды то и дело скользили по ряду расшитых золотом кресел, предназначенных для членов императорской семьи, и по массивной двери за ними. Еще один вход располагался за спинами гостей и вел в широкий, просторный коридор, также защищенный плетением. Вздумай кто из стоящих на страже гвардейцев подслушать разговор высоких господ, не сумел бы при всем желании. И даже когда дверь в малый зал для аудиенции окажется открыта, ни звука не проникнет дальше охраняемого коридора. А вот за второй дверью располагался малый кабинет императора, где переговоры проходили в более узком составе. Но все знали, что его величество не слишком утруждает себя разбирательством тяжб и жалоб вассалов, а потому чаще всего этот кабинет занимал третий принц Брент. Он и разослал приглашение всем главам кланов, заодно выразив желание увидеть в их свите несколько определенных людей. Мало кто посмел проигнорировать столь необычное событие. Отсутствовали лишь граф клана Росомах, что получил серьезное ранение в недавнем бою, новоявленный граф Стальных Грифонов, пропадавший в своих отдаленных развалинах, да юная графиня Кречетов, по слухам, прибывшая во дворец раньше прочих. Причина приглашения стала основной темой для вежливых и осторожных бесед. Лидировали две версии. Согласно первой, поступили важные вести от императора, что-то связанное с пограничным конфликтом. Возможно, речь пойдет об увеличении налогов в связи с возросшими военными расходами, или же требовалось нарастить поступление одаренных новобранцев в императорскую гвардию. А может, вести и вовсе дурные. Могло ли что-то пойти не так в военном походе? Конечно, могло. Жизнь, а война в особенности, непредсказуемы. Вдруг император ранен, или, не приведи древние, убит. Но в этом случае они бы ожидали аудиенции с наследником, а не с третьим принцем. Вторая версия, куда менее тревожная, касалась юной графини Кречетов. Каждый знал, как умен и опытен в политических хитросплетениях принц Брент. Третий в очереди на престол, при живом и здравствующем батюшке, он вряд ли рассчитывал занять трон. Зато в случае брака с Лаурой, в его распоряжении окажется богатый и уважаемый клан лазурных Кречетов, да еще и возрождающиеся стальные грифоны фактически будут у него под рукой. С его-то связями и умом возвысить собственный клан до ранга второго в империи – задача амбициозная, но при этом выполнимая. Мало кто осмелится открыто вступать в конфликт с третьим принцем, пусть формально и отошедшим от дворцовых дел. Да и девица Кречетов молода, красива и не обделена умом. Недаром именно принц Брент в свое время вырвал ее из цепких рук графа Гарма, после чего она, вот уж удача, удивила всех внезапной победой в ритуале истребления. Присутствующие в малом зале не были наивны и не верили в столь невероятные совпадения. Лауре кто-то оказывал тайную протекцию, и лишь вопрос времени, когда благодетель разыграет карту ее замужества. Вполне вероятно, принц пригласил их ради объявления помолвки и торжества в честь радостного события. А уж на празднике Брент найдет для каждого верные слова и посулы, гася старые обиды и обещая выгоды от новых союзов. Когда дверь в малый кабинет распахнулась, никто особенно не удивился, увидев принца Брента в компании графини Лауры. Изумились лишь выбранному графиней наряду. Немыслимой цены легкая броня из эльфийского сплава. Невероятная роскошь, при этом совершенно неуместная для нежной девы в охраняемых дворцовых залах. А еще на лице нежной девы отчетливо виднелась рассеченная недавно бровь и неглубокий порез на щеке. Непонимающе переглянувшись, аристократы встали, с поклоном и вежливыми улыбками приветствуя третьего принца и его спутницу. Но когда вслед за ним потянулись грязные, уставшие, израненные и наспех перевязанные после боя люди, улыбки аристократов угасли. Кое-кто даже неосознанно положил руку на пояс туда, где обычно располагался эфес шпаги. Конечно же, там было пусто. Все оружие сдавали при входе во дворец. Формальность, учитывая магическую одаренность клановых лидеров, но формальность древняя и почитаемая.